Глава 17. Заговор. На следующее утро, сразу после того, как Маргарет и Бетти позавтракали, появилась Инесса и, как и в прошлый раз, заперла за собой дверь. «Сеньоры», — спокойно сказала она, — «я уже устроила то маленькое дельце, о котором мы вчера толковали, или, по крайней мере, подготовила первый акт пьесы. От вас зависит хорошо сыграть остальное. А сейчас меня прислали передать вам, что благородный маркиз Морелло просит разрешения видеть вас, донна Маргарет, в течение часа, так что терять время нельзя». «Расскажите нам, что вы успели сделать, Инесса», — попросила Маргарет. «Я видела вашего уважаемого отца, донна Маргарет, и вот свидетельство, которое вы, прочитав, лучше уничтожьте». И Инесса вручила Маргарет листок бумаги, на котором рукой ее отца по-английски было написано следующее. «Любимая дочка, женщина, которая вручит тебе это письмо, и которой, я полагаю, можно доверять, договорилась со мной о плане действий. Я одобряю его, хотя риск велик. Твоя кузина храбрая девушка, но поймите, что я не толкаю ее на это опасное предприятие, она должна сама решить. Я только обещаю, что если она останется жива, а мы спасемся, я никогда не забуду того, что она сделала. Женщина принесет мне твой ответ. Да будет с вами Бог. Прощайте. Д. К. Маргарет прочитала это письмо сначала про себя, затем вслух для Бетти, и только после этого разорвала его на мельчайшие кусочки и выбросила в окно. «А теперь рассказывайте», — обратилась она к Инессе. Та сообщила ей все. «Можете вы довериться священнику?» — спросила Маргарет, когда Инесса кончила. «Он страшный мерзавец. Я это очень хорошо знаю. И все-таки думаю, что можно», — отвечала Инесса. «Но все это только до тех пор, пока капуста будет у осла перед носом. Я имею в виду, пока он не получит все деньги. Кроме того, он совершил ошибку, взяв часть денег заранее. Но прежде чем говорить дальше, я хочу спросить, готова ли эта дама продолжать игру?» И она указала на Бетти. «Да, я играю», — ответила Бетти, когда поняла, о чем идет речь. «Я не откажусь от своего слова. Ставка слишком велика. Мне грозит большая опасность, но...» — медленно добавила она, сжав губы. «Я должна отомстить. Я ведь сделана не из испанской глины, вроде некоторых, из которых можно лепить все, что хочешь». И она посмотрела на скромную Инессу. «Однако и маркизу будет не сладко». Когда Инесса уяснила себе смысл этой речи, она с восхищением подняла свои кроткие глаза и вспомнила испанскую пословицу о сатане, повстречавшемся с Вельзевулом на узкой дорожке. После того, как все подробности заговора были окончательно обсуждены, хотя и без одобрения Маргарет, которая волновалась за судьбу Бетти, Инесса, будучи женщиной находчивой и опытной, стала инструктировать их по части всевозможных практических уловок, при помощи которых можно было усилить сходство обеих кузин. Она пообещала достать им краску для волос и соответствующую одежду. «От этого мало толку», — заявила Бетти, посмотрев на себя и на Маргарет. «Даже если мы изменим внешность, разве можно теленка выдать за молодого оленя, хоть они и выросли на одном лугу? Но вы все-таки принесите это, я сделаю все, что смогу. Я думаю, однако, что густая вуаль и молчание помогут мне гораздо больше, чем любая краска. Да, еще нужно длинное платье, которое скрывало бы мои ноги». «Конечно, у вас прелестные ноги», — вежливо заметила Инесса, а про себя добавила, — «они донесут вас туда, куда вы хотите дойти». Затем Инесса обратилась к Маргарет и напомнила, что маркиз хочет видеть ее и ждет ответа. «Я не хочу встречаться с ним наедине», — решительно заявила Маргарет. «Это неудобно», — — возразила Инесс. «Насколько я понимаю, он собирается сказать вам нечто такое, что, по его мнению, не следует слышать другим, особенно этой сеньоре». Инесса кивнула в сторону Бетти. «Я не хочу встречаться с ним наедине», — повторила Маргарет. «Однако, если вы хотите, чтобы все было так, как мы договорились, вы должны принять его, Донна Маргарет, и дать ему тот ответ, которого он жаждет. Но я думаю, это можно устроить. Внизу есть большой двор. Пока вы с маркизом будете разговаривать в одном конце двора, мы с сеньорой Бетти можем прогуливаться в другом, где ничего не будет слышно. К тому же сеньоре Бетти нужно заняться испанским языком. Это будет прекрасным случаем начать наши уроки». «Ну что я должна сказать ему?» — волнуясь, спросила Маргарет. «Я думаю, — продолжала Инесса, — что вы должны последовать примеру изумительного актера, сеньора Питера, и сыграть свою роль так же хорошо, как сыграл ее он. Или даже лучше, если сумеете». «Моя роль будет совершенно иной», — произнесла Маргарет, заметно мрачнее при этом напоминании. Деликатная Инесса, улыбаясь, заметила: «Конечно, вы можете выглядеть ревнивой, ведь это так естественно для нас, женщин. Можете постепенно уступать и, наконец, заключить с ним сделку». «Какую сделку я должна заключить?» «Я полагаю, что вы должны поставить условием, что вы будете тайно обвенчаны христианским священником, и бумаги, подписанные этим священником, будут переданы архиепископу Севильи и их величеством королю Фердинанду и королеве Изабелле. Кроме того, вы, конечно, должны обусловить, что сеньор Брум, ваш отец, сеньор Кастел и ваша кузина Бетти в безопасности выйдут из Гранады до вашего венчания. Вы должны видеть из вашего окна, как они выезжают из ворот. А вы поклянетесь, что согласитесь, чтобы в тот же день вечером священник совершил обряд и объявил вас женой маркиза Морелла. К тому времени вы уже будете далеко, а после того, как обряд будет совершен, я получу от священника документы и последую за вами, предоставив сеньоре Бетти сыграть свою роль, возможно, лучше». Маргарет колебалась. Ей казалось, что этот план слишком сложен и опасен. Но пока она раздумывала, в дверь постучали. «Это напоминание мне. Морелла ожидает вашего ответа», — заторопилась Инесса. «Ну так что будем делать? Помните, что другой возможности для вас и для всех остальных спастись из этого города нет. Во всяком случае, я ее не вижу». «Я согласна», — торопливо сказала Маргарет. «И пусть нам поможет Бог, ибо мы нуждаемся в его помощи. А вы, сеньора Бетти?» «О, я решила уже давно. Мы можем только провалиться, но и тогда нам не будет хуже, чем сейчас». «Хорошо, но играйте свои роли как следует. Это будет не так уж трудно, так как священник не опасен, а маркиз никогда не заподозрит подобной проделки. Назначайте свадьбу через неделю, потому что мне нужно многое придумать и приготовить». С этими словами Инесса вышла. Через полчаса Маргарет сидела под прохладными сводами галереи мраморного двора. Морелла был рядом с ней, а по другую сторону плещущего фонтана, на почтительном расстоянии от них, прогуливались Бетти и Инесса. «Вы посылали за мной, маркиз?» — начала Маргарет. «И я, будучи вашей пленницей, должна была прийти. Что вам угодно от меня?» «Донна Маргарет», — ответил он серьезно, — «разве вы не догадываетесь? Ну что ж, я скажу вам, чтобы вы не поняли меня неправильно. Прежде всего, я хочу просить у вас прощения, как делал уже не раз, за те преступления, на которые толкнула меня моя любовь к вам. Еще совсем недавно я отлично знал, что мне нечего ожидать. Сегодня я таю надежду, что кое-что переменилось». «Почему, маркиз?» «На этих днях вы видели некий садик, В нем гуляли мужчины и женщина. «Вон та женщина!» И он кивнул в сторону Инессы. «Должен ли я продолжать?» «Нет, не надо», — глухо ответила Маргарет и закрыла лицо руками. «Кто эта женщина?» И она, в свою очередь, посмотрела в сторону Инессы. «Зачем вам знать это?» «Ну что ж, хорошо, если вы желаете, я вам скажу. Она испанка, хорошего происхождения. Вместе с сестрой она была захвачена маврами. Один священник, заинтересовавшийся сестрой, обратил мое внимание на Инессу, и я выкупил ее. Родители ее умерли, ей некуда было деваться, и она осталась жить в моем доме. Вы не должны слишком строго судить меня, здесь это обычное дело. К тому же она была мне очень полезна, так как весьма умна, и благодаря ей я о многом узнаю. Однако в последнее время ей надоела такая жизнь, и она хочет получить свободу, которую я обещал вернуть ей в награду за некоторые услуги, и уехать из Гранады. Скажите, маркиз, а то, что она выхаживала моего жениха, тоже было одной из услуг? Морелло пожал плечами. «Думайте, как хотите, сеньора. Конечно, я простил ей эту нескромность, поскольку, в конце концов, это раскрыло вам правду о человеке, ради которого вы вынесли так много испытаний. Скажите, Маргарет, теперь, когда вы знаете, что представляет собой этот человек, вы все еще остаетесь верны ему?» Маргарет встала и сделала несколько шагов по галерее, затем вернулась и спросила: «А вы лучше этого падшего человека?» «Думаю, что да, Маргарет. Ведь с тех пор, как я узнал вас, я стал другим человеком. Все старое осталось позади. Я грешу ради вас, а не против вас. Умоляю, выслушайте меня. Я похитил вас, это правда. Но я не причинил и никогда не причиню вам никакого вреда. Ради вас я пощадил вашего отца, хотя мне достаточно было подать знак, чтобы убрать его с моего пути. Я допустил, чтобы он бежал из тюрьмы, но я знаю место, где он прячется у евреев в Гранаде и чувствует себя в безопасности. Я вернул к жизни Питера Брума, хотя в любую минуту я мог допустить его смерть. И все это ради того, чтобы потом меня не терзала совесть при мысли, что только моя любовь к вам была причиной его смерти. Но теперь вы убедились в его измене, и все-таки по-прежнему отказываете мне. Посмотрите на меня. Морелло встал во весь рост. И скажите, неужели я тот мужчина, которого женщине стыдно иметь своим мужем? Не забывайте, что я могу многое предложить вам здесь, в Испании. Вы станете одной из самых знатных дам страны, а в будущем, многозначительно добавил он, может быть, и больше. Надвигается война, Маргарет. Этот город и все богатые земли перейдут в руки Испании. И после этого я буду здесь губернатором. Почти королем. А если я откажусь? Поинтересовалась Маргарет. Тогда, сурово ответил Морелло, вы останетесь здесь. И ваш лживый возлюбленный и ваш отец останутся здесь, чтобы испытать все тяготы войны вместе с тысячами других христианских пленников, томящихся в темницах Альгамбры. Моя миссия будет закончена, я уеду отсюда, чтобы занять свое место в бою среди грандов Испании, как один из первых военачальников их католических величеств. Но я не хочу запугивать вас. Я хочу найти путь к вашему сердцу, потому что я ищу вашей любви и вашей дружбы на всю жизнь. И если это в моих силах, не хочу причинять вреда ни вам, ни вашим близким. Вы не хотите причинять им вреда? Но тогда, если я соглашусь, вы отпустите их всех? Я имею в виду моего отца, сеньора Брума и мою кузину Бетти. Ведь это ее... А не меня вы должны были бы просить остаться с вами в качестве вашей жены, будь вы честным человеком, за которого вы себя выдаете. «Вот этого я не могу сделать!» — вспыхнул Морелла. «Видит Бог, я не хотел причинить ей зло. Я только использовал ее для того, чтобы быть ближе к вам и знать все. Должен признаться, что я несколько ошибался в ней». «Разве здесь, в Испании, маркиз, не встречаются честные девушки?» «Редко. Очень редко, донна Маргарет. Но я ошибся в Бетти, приняв ее за простую служанку. Я готов сделать все, чтобы исправить это». «Все, за исключением того, на что вправе претендовать девушка, которую вы просили стать вашей женой. У нас в Англии она могла бы потребовать от вас выполнения вашего обещания или заклеймила бы вас позором». «Ну, вы не ответили на мой вопрос. Будут ли они свободны?» «Как ветер. Особенно сеньора Бетти», — с легкой улыбкой добавил Морелла. «Честно говоря, в глазах у этой женщины есть что-то пугающее меня. Мне кажется, она очень злопамятна. Ровно через час после нашей свадьбы вы выглянете в окно и увидите их всех, отправляющихся под охраной туда, куда они пожелают». «Нет», — возразила Маргарет, — «на это я не согласна. Я хочу сперва видеть их отъезд, а затем уж заплачу за них выкуп, обвенчавшись с вами. Но не раньше, чем скроется солнце». «Значит, вы согласны?» — быстро спросил Морелла. «Кажется, я должна это сделать, маркиз. Мой возлюбленный обманул меня. Уже более месяца я пленница в вашем дворце, о котором, насколько мне известно, ходят дурные слухи. Кроме того, если я откажусь, то вы обещали, что всех нас бросят в темницу и затем продадут как рабов, или же мы умрем пленниками мавров. Маркиз, судьба и вы не оставили мне другого выбора. Через неделю в этот день я выйду за вас замуж. Но не обвиняйте меня, если вы найдете меня иной, чем вы представляете. Так же, как вы нашли иной мою кузину, которую вы обманули. А до тех пор я требую, чтобы вы не беспокоили меня. Если вам нужно будет договориться о чем-нибудь или передать какое-либо поручение, пусть уж эта женщина, Инесса, будет вашим посланцем. Ведь о ней я знаю только самое плохое». «Я буду повиноваться вам во всем, донна Маргарет», — покорно ответил Морелла. «Может быть, вы хотите видеть вашего отца или...» Он остановился. «Никого из них. Я напишу им и пошлю письма через Инессу». «К чему мне видеть их?» — взволнованно добавила она. «Ведь с прошлым, когда я была свободна и счастлива, покончено навсегда. И вскоре я стану женой благородного маркиза Морелла, одного из знатнейших грандов Испании, который обманул бедную девушку лживыми обещаниями жениться и воспользовался ее влюбленностью и безрассудством для того, чтобы украсть меня из моего дома. Милорд, я прощаюсь с вами на неделю». С этими словами она прошла по галерее к фонтану и громко окликнула Бетти, приказав ей сопровождать себя в комнату. Неделя, которую выторговала Маргарет, прошла, все было готово. Инесса показала Морелло письма его невесты к отцу и Питеру Бруму, их ответы взволнованные и умоляющие. Однако были и другие письма, и другие ответы, о которых Морелло и не подозревал. Настал, наконец, день, когда отличные лошади стояли наготове во дворе. Там же находилась охрана. Кастел и Питер, переодетые в мавританские одежды, ожидали под стражей в одной из комнат неподалеку. Бетти, тоже одетая как мавританка, под густой вуалью, стояла перед маркизом, к которому ее привела Инесса. «Я пришла сообщить вам», — произнесла она, — «что через 3 часа После того, как сядет солнце, и мы проедем под окном моей кузины и хозяйки, она будет готова стать вашей женой. Но если вы побеспокоите ее до этого, она никогда уже не будет вашей женой». «Я повинуюсь», — ответил Морелло. «Сеньора Бетти, я прошу вас прощения и надеюсь, что вы примете от меня этот подарок в знак того, что вы простили меня». С низким поклоном он вручил ей великолепное ожерелье из жемчуга. «Я возьму его», — горько усмехнулась Бетти. «Может быть, оно пригодится мне для возвращения в Англию. Но простить вас, маркиз Морелло, я не могу. И предупреждаю вас, что у меня есть к вам счет, который я еще предъявлю. Пока что победа на вашей стороне, но Бог на небесах ведет счет людской жестокости, и тем или другим путем, но он всегда требует расплаты. Теперь я пойду попрощаться со своей кузиной Маргарет, но с вами я не прощаюсь, потому что надеюсь еще с вами встретиться». С рыданием она опустила вуаль, которую чуть-чуть приподняла во время разговора, и вышла вместе с Инессой. И она шепнула: «Он не захочет еще раз прощаться с Бетти Дин». Они вошли в комнату Маргарет и заперли за собой дверь. Маргарет сидела на низком диване. Рядом с ней, сверкая серебром и драгоценными камнями, лежали ее свадебная фата и платье. «Скорее», — обратилась Инесса к Бетти. Та сбросила свое мавританское платье и длинную вуаль, окутывавшую ее голову. При этом обнаружилось, что цвет ее волос совершенно изменился. Из золотых они стали темно-каштановыми. Глаза Бетти, обведенные краской, тоже казались уже не голубыми, а черными, как у Маргарет. И что самое удивительное, на правой стороне подбородка и сзади на шее появились родинки, совершенно такие же, как у Маргарет. Короче говоря, учитывая, что фигуры у них были похожи, разве что Бетти была чуть-чуть полнее, различить их даже без вуали было чрезвычайно трудно. В искусстве изменять внешность Инесса была мастерицей, а тут она особенно постаралась. Маргарет надела на себя белое платье и плотную чедру, совершенно скрывавшую ее лицо. А Бетти с помощью Инессы облачилась в великолепный свадебный наряд, украшенный драгоценными камнями, который преподнес Морелло в качестве свадебного подарка, и скрыла свои перекрашенные волосы под вуалью, усыпанной жемчугом. Через 10 минут все было готово. Бетти успела спрятать под платьем кинжал, и две преображенные женщины стояли, разглядывая друг друга. «Время идти», — произнесла Инесс. Тогда Маргарет неожиданно дала волю своим чувствам. «Мне не нравится эта затея, никогда не нравилась. Когда Морелло все узнает, гнев его будет ужасен, он убьет Бетти. Я жалею, что согласилась на это». «Теперь слишком поздно жалеть, сеньора», — заметила Инесса. «А нельзя сделать так, чтобы Бетти тоже уехала?» — в отчаянии спросила Маргарет. «Можно попытаться», — ответила Инесса. «Перед бракосочетанием, согласно старинному обычаю, я поднесу 2 чаши вина жениху и невесте. В чашу маркиза будет кое-что подмешано, ибо он не должен сегодня вечером слишком ясно видеть все происходящее. Я могу приготовить это вино покрепче, так, чтобы через полчаса он вообще не знал, женат он или холост. И тогда Бетти, возможно, сумеет бежать вместе со мной и присоединиться к вам. Но это очень рискованно. И если наш замысел будет раскрыт, то дело, вероятно, не обойдется без крови». Тут вмешалась Бетти. «Спасай себя, кузина. Если чья-нибудь кровь должна пролиться, то все равно ничего не поделаешь. Во всяком случае, не тебе придется расхлебывать это дело. Я не собираюсь бежать от этого человека. Скорее, он убежит от меня. Я отлично выгляжу в твоем великолепном платье, и я намереваюсь долго носить его. А теперь уходите. Уходите поскорее, пока кто-нибудь не пришел звать меня. Не печальтесь обо мне, я ложусь в постель, которую сама себе приготовила. А если дело дойдет до самого худшего, у меня в кармане есть деньги или то, что их заменит. И тогда мы встретимся в Англии. Передай мою любовь и уважение мастеру Питеру и твоему отцу. И если я их больше не увижу, скажи им, чтобы добром вспоминали Бетти Дин, которая причинила им столько горя. Обняв Маргарет своими сильными руками, она несколько раз поцеловала ее и вытолкнула из комнаты. Однако, когда они ушли, бедная Бетти села и поплакала, пока не вспомнила, что слезы могут смыть краску с лица. Тогда она вытерла глаза, подошла к окну и стала ждать. Через некоторое время она увидела 6 мавров, ехавших верхом по дороге к укрепленным воротам. Вслед за ними на прекрасных конях выехали 2 мужчин и женщина, также в мавританских одеждах. За ними следовало еще 6 всадников. Кавалькада проехала сквозь ворота и начала взбираться по склону холма. На вершине его всадница остановилась и помахала платком. Бетти ответила на это приветствие, и в следующую минуту всадники скрылись. Бетти осталась одна. Никогда еще не приходилось ей проводить такого тягостного вечера. Часа через 2, все еще стоя у окна, она увидела возвращающуюся мавританскую охрану и поняла, что все в порядке, и что теперь Маргарет, ее возлюбленный и ее отец в безопасности начали свое путешествие. Значит, она рисковала своей жизнью не напрасно.